поставленной на карту. Гайджин никому не сказал о своих подозрениях, хотя, признаться, он был совершенно уверен, что марки взял сын миссис Бендер. Только этот молодой лев, появившийся на свет из чрева Алекс Бендер, был в состоянии провернуть подобное дело и отправить на тот свет Марвуда и Мано, и обставить все таким образом, что их смерть в глазах непосвященных выглядела случайной. Да, случайной, но от этого не менее странной. Марвуд умер от слишком большой дозы столь любезного его сердцу героина, а Мано, по причинам известным теперь только ему и Богу, зажарил себя под ультрафиолетовыми лучами установки для искусственного загара. Сначала Гайджин подумал, что это работа Алана Брюса, решившего таким образом сорвать куш для себя лично. Он попросил Фрэнки поспрашивать его по данному поводу. Фрэнки исполнил просьбу крестного отца, в результате чего мистер Брюс покинул нашу общую юдоль скорбей и печалей. Правда, прежде чем отправиться в последнее в жизни путешествие, мистер Брюс весьма активно отрицал свою причастность к смерти патрона и гавайского детектива. Гавайская, а вслед за ней и мировая пресса, неистовствовала. Смерть Марвуда и Маноа проходила как удивительная тайна, достойная пера Агаты Кристи. До сих пор, правда, упоминаний о причастности якузы к происшедшему не было. Но Дэд Джонг, прагматик и пессимист по натуре, ждал этого. А самое главное, как, скажите на милость, Саймон Бендер пронюхал о марках? Дэд Джонг отвернулся от алтаря и взглянул в сторону зашторенного окна. Когда оно было открыто, из него открывался вид на кладбище, где хоронили иностранцев. Несколько минут назад со стороны кладбища на барабанные перепонки Дэд Джонга обрушилась страшная какофония. Усиленная десятком динамиков, кассетных магнитофонов, в дом Дэд Джонга ворвалась чудовищной силой громкости ритуальная музыка. «Обон! Святотатство!» и мерзость. На кладбище загорелись огни, не маленькие и мирные, но огромные и опасные. По-видимому, их разожгли пьяные негодяи, заполнившие в последнее время улицы Йокогамы. За две недели фестиваля Бон люди просто одичали. А ведь впереди еще две недели празднеств. Местные жители, иностранцы и туристы жгли светильники и напивались до чертиков. Просто светопредставление какое-то. Фестиваль О'Бон стал оправданием свинского поведения. Каждую ночь сотни танцующих заполняли улицы, храмы, паркинги. Они собирались на любой площади, на которой можно было установить барабан, отбивавший ритм. Разодетые праздничные летние кимоно, люди пели, смеялись и ели жареную кукурузу, запивая ее саке, и размахивали всевозможными светильниками и бумажными фонариками. Ну хорошо, пусть они танцуют и веселятся где-нибудь там, в городе, но они норовят забраться на холм, где стоит дом Гайджина. Да не только на холм, но и на кладбище, которое выходит на задний двор его владения. Два человека по-прежнему охраняли фасад дома и входные двери, но троих он был вынужден послать за кладбищенскую ограду, чтобы прекратить адский грохот, доносившийся оттуда. Шум не давал Гайджину возможности сосредоточиться и отвлекал его от медитации, которой он предавался у алтаря. Но более всего Гайджину хотелось, чтобы его люди потушили костры.